Глава 22. «Что?» На этот раз Юна возмущенно уставилась на Эрисхайма. «Зачем ты это сделал?» Тот флегматично пожал плечами. «Это был единственный способ вернуть тебя. Извини. Сейчас тебя тянет к нему?» Он кивнул в сторону Огненного. «Потому что для твоей истонченной ауры он стал источником жизненной силы. Когда восстановишься, эта тяга ослабнет». «Но не исчезнет?» — уточнила она. «К моему сожалению, нет». «Ладно». Юна еще немного отодвинулась от Херайма. Хотя все в ней взывало, как можно крепче прижаться к нему. «И как побыстрее восстановиться? Есть такой способ?» «Конечно», — широко ухмыльнулся Огненный. «Продолжить то, на чем нас прервал недотепа Брок. Я, кстати, уже сделал ему выговор». Юне понадобилась секунда, чтобы сообразить, на что намекает этот наглец. «Что в драконьем виде, что в человеческом, вы просто невыносимы, Тхерайм Барансхар!» — вспылила девушка. «Или мне называть вас Марген?» Она добавила в голос сарказма, надеясь скрыть возбуждение, которое вспыхнуло, стоило лишь вспомнить, что творил с ней этот гад. Но не смогла скрыть пылающих щек. Они выдали ее с головой. «Можешь называть меня как угодно, любимая. Дай только избавлюсь от нашего гостя», — мурлыкнул Тхерайм в своей обычной манере. «Хватит поясничать», — осадил Эрисхайм. А затем серьезно добавил. «Юна, он прав, хоть мне это и не нравится. Ваша связь пока нестабильна, поэтому вы будете испытывать друг к другу постоянную тягу, пока не насытитесь. Но, в отличие от тебя, он сможет держать своего дракона в узде». Последнюю фразу князь произнес с особым нажимом. И Юна покраснела еще больше. Ей показалось, что речь не о том драконе, который с крыльями и хвостом. «Но делать это здесь — худшая идея из всех, что я слышал», — закончил он. «Ничего, я позабочусь о безопасности». Тхерайм вновь посмотрел на Юну. «И о своей паре тоже». Та кусала губы, пытаясь принять обстоятельства. «Принцесса-беглянка, королева без королевства. Еще вчера она была женой драконьего князя, а теперь вдруг оказалась связанной с преступником и контрабандистом, который к тому же похитил ее. Как с этим смириться?» «Ну да», — скептично хмыкнул Эрисхайм. «Для истинных пар вообще не помеха восстанавливать свои силы, где бы они ни были», — продолжил Тхерайм. «Раз принцесса не хочет вернуться в мой замок, то я... истинная пара?» перебила Юна. «Та самая, избранная судьбой?» До нее внезапно дошло, о чем говорят мужчины. «Да», — поморщился князь, — «ты его пара». Она перевела взгляд на Тхерайма. Тот смотрел на нее с голодным огнем в глазах. Несколько секунд принцесса искала в этом взгляде нечто большее, чем обычная похоть и жажда наживы. А затем разочарованно качнула головой. «В это сложно поверить». «Я читала, что истинная пара для дракона дороже любого сокровища, и что ни один дракон ни при каких обстоятельствах не подставит свою пару под удар. А ты сделал это без тени сомнений». Она не сказала этого вслух. За нее сказали глаза. Взгляд, которым она смотрела на колено преклоненного мужчину. На лице Тхерайма медленно сменялись эмоции. Удивление, недоверие, досада. В алых глазах что-то сверкнуло. То ли ревность, то ли обида. А затем он молча поднялся. Теперь его лицо было замкнутым, взгляд не выражал ничего, кроме упрямства. «Ненавидишь меня за это?» — глухо произнес он. Юна пожала плечами. «Как ненавидеть того, от кого теперь зависит моя жизнь?» — спросила ровным тоном. «И как ненавидеть того, кому тебя тянет? Тянет, несмотря на все, что он сделал с тобой?» В голове такое не укладывалось. А ведь она и правда полюбила его. Сердце не могло обманывать. Видимо, подспудно чувствовала, что они с ним истинная пара. Да только у людей не бывает истинных пар. Юна подняла взгляд на Тхерайма. Стиснула руки, чтобы скрыть, как они дрожат. А глупое сердце забилось сильнее. Огненный молча смотрел на нее. По выражению на лице невозможно было прочитать его мысли. «Прости, Юна». Вместо него заговорил Эрисхайм. «Я бы избежал этого, если бы было другое решение. Но его не было. Только он мог спасти тебя. Связь истинной пары вернула тебя с того света». Она машинально потянулась к шее. Коснулась горла и не нащупала ожерелья. «Значит...» «Да, наш брак расторгнут. Он ведь и был фиктивным». Невесело хмыкнул князь. «Но не переживай, все наши договоренности в силе». «О чем это ты?» — насупился Огненный. «Если Юна захочет, то сама скажет тебе». А она все еще переваривала услышанное. В голове творился полный сумбур. «Как ты себя чувствуешь?» Тхирайм снова хотел накрыть ее пальцы, но в последний момент передумал, и его протянутая рука упала вдоль тела. Юна тихо выдохнула. «Мне нужно время», — пробормотала она. «Время, чтобы собраться с мыслями». «Но тебе нужна моя сила, по-другому ты никак не восстановишься». «Предлагаешь продолжить то, на чем нас прервали?» Она с горькой усмешкой заглянула ему в глаза. «Неужели для тебя нет ничего святого, Тхирайм Барансхар? Почему каждый раз ты думаешь лишь о себе?» Она не повысила голос. Тон оставался тихим, ровным и немного усталым. Но Огненный отшатнулся, будто эти слова ударили его в самое сердце. «Юна, молчи!» Она замотала головой. «Я не поверю тому, что ты скажешь. Давай просто сделаем вид, что ничего этого нет, и займемся тем, что действительно важно». Его взгляд потемнел. А ей вдруг до боли захотелось вскочить и выбежать из палатки. Бежать так далеко, сколько хватит дыхания. Туда, где ее никто не найдет. Бросить все. Этих драконов, этих людей, эту страну. Пропади оно пропадом. Она не просила такой судьбы. Ей и в приюте было неплохо. Но перед внутренним взором стояли земли, отравленные ядовитым туманом, и то чудовищное растение с щупальцами, и покрытые кровью тела. Если бы она могла сбежать от себя, то сбежала бы, не колеблясь. Но бежать больше некуда. В этом мире больше нет уголка, где можно укрыться. «Твое восстановление как раз очень важно», — снова вмешался князь. «Можете и за руки подержаться, это тоже поможет. Правда, не так быстро, как...» Юна огрела его гневным взглядом. «Я ведь больше не твоя жена, да? Ну так и не надо давать мне советы. Сама разберусь». Эрисхайм понятливо закашлялся в кулак и быстро сменил тему. «Ладно. Принцесса права, мы не должны допустить распространения тьмы. Перед тем, как прибыть на зов, я поднял свои двойки. Вскоре они будут здесь». Огненный с задержкой кивнул. «Отлично. Подмога нам точно не помешает». Они отошли к столу, обсуждая стратегию предстоящей вылазки. Все сходилось к тому, чтобы разведчики из лагеря обозначили места рассадников тьмы, а боевые драконьи двойки атаковали их с неба. Так жертвы среди людей будут минимальны, но если они все же будут, я смогу их исцелить, — вмешалась Юна. Мужчины недоверчиво уставились на нее. «Ты еще слишком слаба. Он прав. Тебя самому лечить надо. Местный лекарь не справится. Он же не смог помочь мне, верно?» Девушка обвела их пристальным взглядом. «А мой огонь способен выжечь тьму из ран. Я уже делала это». Она сползла с ложа и заковыляла к ним. Остановилась перед Тхираймом. Маленькая, едва достающая макушкой ему до плеча. Худенькая, в свободно болтающейся рубашке, в которую ее переодел лекарь. Но с твердым взглядом и несгибаемой волей. «Я согласна», — сказала, глядя ему в глаза. Он опешил. «Согласна на что? Ты поможешь мне быстро восстановиться». В глазах дракона сверкнула алчная радость. «Юна, только не обольщайся, и свои руки будешь держать при себе». Обернувшись к Эрисхайму, без тени сомнений спросила. «Ты знаешь, что нужно делать?» «Ну, вообще-то, чем плотнее контакты, чем сильнее эмоции, тем быстрее пополняются силы». «Хорошо». Юна кивнула Тхирайму на походное кресло. «Снимай верх и садись». «Что?» Тот слегка покраснел. «Что слышал? Ваше владычество, здесь есть какая-нибудь веревка?» Тон у принцессы был деловым. «Хочешь связать его?» Ничуть не удивился Эрисхайм. «Веревка не поможет, но я могу». «Эй, мы так не договаривались!» Вспыхнул Тхирайм. «Значит, сейчас и договоримся». Князь щелкнул пальцами, и поднявшаяся волна земли снесла Огненного с ног прямо в то самое кресло. а едва он в него упал, как та же земля плотно сковала его ноги. Еще один щелчок, и запястья Тхерайма оказались сжаты за спиной каменным кольцом. «Хрост, тебя задери! Эрисхайм, ты поплатишься!» — задергался он, рыча и плюясь от гнева. «Какая чудесная картина!» — князь сложил руки на груди и довольно сощурился. «Давно мечтал увидеть ее. Принцесса, твой выход!» Юна подошла к Тхерайму. Губы девушки были плотно сомкнуты, а в глазах горела решимость. Она склонилась над плененным драконом так низко, что ее волосы мазнули его по лицу, а грудь коснулась его груди. «Юна!» — огненный нервно сглотнул. «Что ты...» Но она всего лишь достала кинжал у него из-за пояса. Затем немного отстранилась и вспорола его рубашку от горла до пояса. Положила кинжал на стол, без тени эмоций осмотрела крепкую обнаженную грудь Тхерайма и со вздохом прижала к ней обе ладони. Сила хлынула бурным потоком, заставив Юну на миг задохнуться, будто только этого и ждала. В голове зазвенело. Ослепленная, оглушенная, девушка хотела отдернуть руки, но они словно приросли к груди огненного. Тогда она просто зажмурилась и потрясла головой. Но звон не уменьшился. «Ты тоже чувствуешь это?» — раздался хриплый, сдавленный голос Тхерайма. Открыв глаза, она наткнулась на его взгляд. Дикий и темный. Губы дракона кривились в усмешке. Он резко качнулся вперед, не давая опомниться или отпрянуть. «Ты чувствуешь это?» — выдохнул ей прямо в рот. И прижался губами к ее губам. Поцелуй был внезапным, шальным и порывистым. Тхерайм торопился успеть, пока им не помешали. Или пока сама Юна не оттолкнула его. Но она не могла оттолкнуть. Узы истинной пары оказались сильнее рассудка. И важнее доводов разума. Со стоном она сама прильнула к нему. А огненная магия вливалась и вливалась в нее, заполняя прорехи в ауре, выжигая остатки тьмы, возвращая утраченные силы. Пока кто-то не оторвал ее от источника этой магии. «Достаточно!» — по оголенным нервам щелкнул резкий голос Эрисхайма. Юна прижала ладонь к горящим губам. Тхерайм по-прежнему был привязан, и по-прежнему в его глазах горел алчный огонь. Только теперь дракон еще и облизывался, словно попробовал вкусное блюдо. «Прости, ты прав. Этого вполне достаточно», — пробормотала она, отводя взгляд. Эрисхайм пытливо взглянул на Юну, но ничего не сказал. Слова уже не способны были изменить ситуацию. Минуту назад, наблюдая, как эти двое льнут друг к другу против собственной воли, он почувствовал сердечную боль. Отпускать принцессу не хотелось, но она уже не принадлежала ему. Впрочем, она не принадлежала и Тхерайму. Зависела от него, это да, но не принадлежала. Если огненный хочет заполучить ее сердце, ему придется хорошо попотеть.